Глава 8. Колокольчики на внутренней стороне двери возвестили о нашем приходе веселым звоном, а вместе с ним нахлынули воспоминания. Красные мягкие сиденья, барные табуреты. Я провел рукой по кассовой стойке. Ханна повернулась ко мне. «Здесь хорошо пахнет». Я только кивнул. «Пахнет клубничным пирогом», продолжала она. «На самом деле клубнично-ревеневым», уточнил я, а потом торопливо добавил. «Кажется, в кафе было тихо». «Пойду поищу туалет», — сказала Ханна. «Вон там». Я поднял было руку, но быстро спохватился. В смысле, я думаю, что он там. Она посмотрела на меня с удивлением, словно я вел себя подозрительно. Собственно, так оно и было. «Ну ладно». Девушка ушла в уборную, а я сделал несколько шагов вглубь кафе. И остановился возле кабинки, в которой сидел дважды, когда бывал здесь. И оба раза она изменила мой взгляд на жизнь. Оба раза, покидая ее, я гадал, суждено ли мне побывать в этом кафе снова. «Можешь располагаться, если хочешь», — проговорил кто-то у меня за спиной. Я повернулся на голос. Еще одна волна воспоминаний и эмоций нахлынула и подхватила меня. «Привет, Кейси», —